Глава 35. Кэтрин отправилась по берегу озера в маленькую гостиницу к Фергюсон, а я сел в баре почитать газеты. Там были удобные кожаные кресла. Вот в одно из таких я уселся и читал, пока не вошел бармен. Наши войска не стояли в Тальяменто, они отступали к Пьяве. Я помнил реку Пьяве. Возле Сан-Доны ее пересекала железная дорога, ведущая к фронту. Река была глубокая и довольно узкая, с медленным течением. Южнее были болота с москитами и каналы. Еще мне запомнились чудесные виллы. Однажды, еще до войны, по дороге в Картино Дампеццо, я несколько часов отмахал по холмам вдоль берега реки. Сверху она больше напоминала быстрый горный поток, где водится форель, с мелководьями и запрудами в тени скал. Возле Кадоры дорога сворачивала. «Интересно», — подумал я, — «как армия будет оттуда спускаться?» Тут как раз вошел бармен. «Граф Греффи спрашивал о вас», — сказал он. «Кто?» «Греффи. Помните, старик, который тут был, когда вы у нас в прошлый раз останавливались?» «Он здесь?» «Да, вместе с племянницей. Я ему сказал, что вы приехали. Он хочет сыграть с вами в бильярд». «И где он сейчас?» «Пошел прогуляться». «И как он?» «Еще помолодел. Вчера перед ужином выпил 3 коктейля с шампанским». «А играет как?» «Здорово. Меня он разделал. Он очень обрадовался, узнав, что вы здесь. Ему тут не с кем играть». Графу было 94 года. Современник Меттерниха, седой, усатый, с прекрасными манерами. Он поработал на дипломатической службе 2 стран, Австрии и Италии, а вечеринки, которые он закатывал по случаю своего очередного дня рождения, превращались в события миланского высшего света. Он собирался дожить до 100, и его кий летал над столом, что никак не вязалось с тщедушным на вид стариком столь преклонных лет. Мы познакомились, когда я первый раз был в Стрезе во внесезонье и играли в бильярд под шампанское. Этот обычай меня тогда сильно порадовал. Граф дал мне 15 очков форы из 100 и выиграл. «Почему вы мне раньше не сказали, что он здесь?» «Забыл. А еще кто, кроме него?» «Вы их не знаете, всего-то 6 человек». «Вы сейчас заняты?» «Да нет». «Почему бы нам не порыбачить?» «Я могу на часок выбраться». «Давайте. Захватите леску с блесной». Бармен надел куртку, и мы отправились. В лодке я сел на весла, а он устроился на корме и закинул спиннинг с тяжелым грузилом в расчете на форель. Мы шли вдоль берега, и, держа леску в руке, он ее время от времени подергивал. Со стороны озера Стреза казалась обезлюдевшей. Длинные ряды голых деревьев, большие отели, закрытые виллы. Я догреб до Изола Белла, под самые скалы, где вода резко темнела, и в ней отчетливо было видно, как каменная гряда сначала уходит вниз под уклон, а затем повернул вдоль береговой линии к рыбачьему острову. Солнце скрылось за тучей, и вода сразу потемнела. Поверхность была ровной, а сама вода очень холодной. Рыба ни разу не клюнула, хотя мы видели круги на воде, когда кто-то поднимался. Я подгреб к рыбачьему острову, где стояли пришвартованные лодки и чинили сети рыбаки. «Не выпить ли нам?» «Давайте». Я завел лодку на стапель каменного пирса, а бармен вытащил леску и намотал ее на днище, а спиннинг закрепил на планшире. Я сошел на пирс и привязал лодку. Мы зашли в маленькое кафе, сели за голый деревянный стол и заказали вермут. «Устали?» — спросил он меня. «Да нет». «Обратно погребу я». «Я люблю сидеть на веслах». «Подергайте леску вы. Может, это принесет нам удачу». «Ладно». «Расскажите, как идет война?» «Скверно. Меня не заберут. Я почти так же стар, как граф Греффи». «Может, еще заберут. В следующем году начнут забирать призывников моего возраста. Но я не пойду». «А что вы сделаете?» «Уеду из страны. На войну я не пойду. Я уже повоевал в Абиссинии. С меня хватит». «А вы зачем пошли?» «Не знаю. Дурак был». «Еще вермута?» «Валяйте». Обратно греб бармен. Мы порыбачили за Стрезой, а затем южнее, недалеко от берега. Я держал натянутую леску, чувствуя слабое пульсирование вращающегося спиннера и поглядывая то на темную ноябрьскую воду, то на безлюдный берег. Бармен делал длинные гребки, и каждый раз, когда лодка ускорялась, леска натягивалась. Однажды у меня клюнуло, Леска вдруг натянулась, как струна, потом дернулась. Я потянул на себя и почувствовал живой вес форели, но затем леска снова дернулась. Рыба ушла. Большая была? Приличная. Как-то я ловил на блесну, зажимая леску зубами, и рыбина чуть не вырвала у меня челюсть. «Лучше всего намотать на ногу», — сказал я. «Тогда все чувствуешь, и зубы целы». Я опустил руку в воду. Какая же холодная. Мы были почти напротив нашего отеля. «Мне пора», — сказал бармен. «Я должен вернуться к 11. L'heure du cocktail». Примечание. Час коктейлей. Французский. «Как скажете». Я выбрал леску и намотал ее на палку с зарубками на концах. Бармен подгреб к кнехту на каменном причале и закрепил лодку с помощью цепи и замка. «Можете ее брать в любое время», — сказал он. «Я вам дам ключ». «Спасибо». Мы поднялись в отель и дошли до бара. У меня не было желания снова пить в такую рань, поэтому я поднялся наверх. В нашем номере коридорная как раз закончила уборку, а Кэтрин еще не вернулась. Я прилег на кровать и старался ни о чем не думать. Потом пришла Кэтрин, и все встало на свои места. Внизу нас дожидалась Фергюсон. Она пришла на ленч. «Ты ведь не против?» — спросила Кэтрин. «Нет», — ответил я. «Милый, что-то случилось?» «Сам не знаю». «Я знаю. У тебя ничего не осталось. Только я, а я взяла и ушла». «Точно». «Прости, милый. Я понимаю, как это ужасно, когда вдруг у тебя ничего не остается. «Моя жизнь всегда была чем-то заполнена», — сказал я. «А теперь, если тебя нет рядом, у меня больше ничего нет». «Но ведь я буду с тобой. Я ушла всего на пару часов. Неужели ты не мог себя ничем занять?» «Я поехал с барменом на рыбалку». «Ты получил удовольствие?» «Да». «Не думай обо мне, когда меня нет рядом». Так я поступал на фронте. Но тогда мне было что делать. «Отелло, оставшийся без войска», — подразнила она меня. «Отелло был мавром», — сказал я. «К тому же я не ревнив. Просто я так тебя люблю, что все остальное не существует». «Обещаешь быть пай-мальчиком и быть обходительным с Фергюсон?» «Я с ней всегда обходителен, если она меня не костерит». «Будь с ней обходительным. Сам подумай, у нас столько всего, а у нее ничего нет». «Не думаю, что ей нужно то, что есть у нас». «Такой умный мальчик и так мало понимает». «Я буду с ней обходителен». «Не сомневаюсь, ты ведь такой милый». «Она же не останется после ленча». «Нет, я от нее избавлюсь». «И мы придем сюда?» «Конечно. А чего, по-твоему, я хочу?» Мы спустились вниз. На Фергюсон огромное впечатление произвел отель и великолепие ресторана. Хороший ленч мы сопроводили двумя бутылками белого капри. Граф, войдя в ресторан, отвесил нам поклон. С ним была племянница, чем-то напомнившая мне мою бабушку. Я рассказал про него девушкам, и Фергюсон мой рассказ изрядно впечатлил. Несмотря на то, что роскошный отель был практически пустой, кормили нас хорошо, вино было отличное, и после двух бутылок все пребывали в прекрасном расположении духа. Кэтрин не надо было ничего другого. Она выглядела счастливой. Фергюсон развеселилась, и мне было хорошо. После ленча Фергюсон ушла в свою гостиницу, сказала, что хочет прилечь после такого застолья. Под вечер к нам в номер постучали. «Кто там?» — спросил я. «Граф Греффи спрашивает, не сыграете ли вы с ним в бильярд». Я достал наручные часы, положенные под подушку. «Милый, ты хочешь пойти?» — прошептала Кэтрин. «Да надо бы!» Часы показывали 16:45. Я крикнул посыльному. «Скажите графу, что в 17:00 я буду в бильярдной». Без 17:45 я поцеловал Кэтрин и пошел в ванную комнату одеться. Завязывая галстук, я поглядел в зеркало и показался себе странным в гражданской одежде. Я подумал, что надо бы еще прикупить рубашек и носков. «Ты надолго уходишь?» — спросила Кэтрин. Она лежала такая красивая. «Не подашь мне щетку?» Я наблюдал за тем, как она расчесывает волосы, наклонив голову так, чтобы они падали с одной стороны. За окном было темно, а свет от лампы над изголовьем играл на ее волосах, шее и плечах. Я подошел и поцеловал ее, держа за руку, в которой была щетка, а ее голова откинулась на подушку. Я целовал ее шею и плечи. От избытка любви у меня кружилась голова. «Я не хочу уходить. И я не хочу, чтобы ты уходил». «Тогда я не уйду». «Нет, иди. Это же ненадолго. Ты скоро вернешься». «Мы поужинаем здесь». «Иди же и возвращайся». Я застал графа в бильярдной. Он отрабатывал удары и выглядел таким тщедушным при свете лампы над столом. Чуть поодаль, на ломберном столике, стояла серебряная ведерко со льдом, из которого торчали горлышки двух неоткупоренных бутылок шампанского. Увидев меня, Греффи разогнулся и пошел мне навстречу с протянутой рукой. «Я так рад, что вы здесь. Вы любезно согласились со мной сыграть». «Вы любезно меня пригласили. Как ваше здоровье? Я слышал, что вы получили ранение при Изонцо. Надеюсь, вы полностью оправились». «Вполне». «А вы здоровы?» «О, я всегда здоров, но старею. Я стал замечать признаки старости». «Не может быть». «Да. Назвать вам один?» «Мне легче говорить по-итальянски. Я стараюсь себя дисциплинировать, но стоит мне устать, как я перехожу на итальянский. И я понимаю, что старею». «Мы можем говорить по-итальянски. Я тоже немного уставший». «Но если вы устали, то вам будет легче говорить по-английски». «По-американски». «Да, по-американски. Пожалуйста, говорите по-американски. Роскошный язык». «Я практически не встречаю американцев». «Вы, вероятно, по ним скучаете. Человек скучает по соотечественникам и особенно соотечественницам. Знаю по собственному опыту. Сыграем, или вы слишком устали?» «Не так уж я устал. Я скорее пошутил. Какой гандикап вы мне дадите?» «Вы много играли в последнее время?» «Вообще не играл». «Вы хорошо играете. 10 очков из 100. «Вы мне льстите. 15? «Хорошо, но вы у меня выиграете». «Играем на деньги? Вы же предпочитаете играть на деньги». «Пожалуй». «Хорошо. Я вам дам 18 очков форы, а играем по франку за очко». Он показал классную игру, и даже с гандикапом, когда он набрал 50, я опережал его всего на 4 очка. Греффи нажал кнопку звонка и вызвал бармена. «Будьте так добры, откройте одну бутылку», — попросил он. И обратился ко мне. «Небольшой стимул нам не повредит». Это было ледяное, хорошее сухое шампанское. «Перейдем на итальянский, не возражаете? Это моя слабость в последнее время». Мы продолжили, делая пару глотков между ударами и изредка обмениваясь репликами на итальянском, так как были сосредоточены на игре. Когда Греффи выбил 100-е очко, у меня с гандикапом было 94. Он с улыбкой похлопал меня по плечу. «Сейчас мы разопьем 2-ю бутылку, и вы мне расскажете о войне». Он подождал, когда я сяду. «Лучше о чем-нибудь другом», — сказал я. «Об этом не хотите?» «Хорошо. Вы читаете что-нибудь?» «Ничего. Боюсь, вам со мной неинтересно». «Неправда. Но читать надо непременно». «А что вышло, пока идет война?» «Вышел Le Feu, француза Барбюса». Примечание. Огонь, французский. «И еще мистер Бритлинг видит всех насквозь». «Ничего подобного». «Вы о чем?» «Он не видит всех насквозь. Эти книжки были в госпитале». «Значит, вы все-таки читали?» «Да, но ничего стоящего». «Мистер Бритлинг показался мне очень хорошим исследованием английской души, если говорить о среднем классе». «Я ничего не знаю о душе». «Бедняжка. Никто из нас ничего не знает о душе. Вы кроян?» Примечание. Верующий. Французский. «По ночам». Греффи улыбнулся и повертел бокал в руке. «Я ожидал, что сделаюсь более набожным с годами, но почему-то этого не случилось», — сказал он. «А жаль». «Вы бы хотели жить после смерти?» — спросил я и тут же обозвал себя идиотом за неуместное слово. Но оно его не покоробило. «Смотря как ты живешь, мне моя жизнь очень даже нравится. Я бы хотел жить вечно». Он улыбнулся. «Все идет к тому?» Мы сидели в глубоких кожаных креслах, а между нами стояла ведерко с шампанским и бокалы. «Если вы доживете до старости, вам многие вещи покажутся странными». «Вы мне не кажетесь стариком?» «Стареет тело. Иногда я боюсь, что у меня сломается пополам палец, как ломается ветка или кусок мела. А дух не стареет и не мудреет». Вы мудрый? Мудрость стариков — это великое заблуждение. Мы не становимся мудрее, мы становимся осторожнее. Может, в этом и есть мудрость? Весьма непривлекательная мудрость. Что для вас самая большая ценность? Любимая женщина. Для меня тоже. Это не вопрос мудрости. Вы цените жизнь? Да. Я тоже. Ведь это все, что у меня есть, не считая вечеринок по поводу дня рождения, — засмеялся он. Вы, пожалуй, будете мудрее меня. Вы не закатываете вечеринки. Мы попивали вино. «Что вы думаете о войне?» — спросил я. «Думаю, что это глупость». «Кто ее выиграет?» «Италия». «Почему?» «Как более молодая нация». «Что, все молодые нации выигрывают войны?» «На определенном отрезке времени». «А потом?» «Они делаются старыми». «И вы не считаете себя мудрым?» «Мой дорогой мальчик, это не мудрость, это цинизм». По мне, так очень мудро. Не особенно. Я бы мог вам привести обратные примеры. Но вообще не так плохо. Мы допили шампанское? Почти. Может, нам пойти еще выпить? Тогда я должен переодеться. Пожалуй, в другой раз. Вы уверены, что больше не хотите? Да. Я поднялся. Надеюсь, вам будет сопутствовать большая удача, и вы будете очень счастливы и отменно здоровы. Спасибо. А я надеюсь, что вы будете жить вечно. Благодарю вас. Пока живу. Если вы когда-нибудь станете набожным, а я к тому времени умру, помолитесь обо мне. Об этом я уже попросил нескольких своих друзей. Я ожидал, что сделаюсь более набожным, но этого не случилось. Мне показалось, что он печально улыбнулся, но не поручусь. Он был так стар, а лицо в таких морщинах, что все градации улыбки в них терялись. Я могу стать страшно набожным. — сказал я. — В любом случае, я буду молиться за вас. Я ожидал, что сделаюсь набожным. Все мои домашние умерли очень набожными, но в моем случае этого не случилось. Вам еще слишком рано об этом говорить. Или слишком поздно. Возможно, я пережил свои религиозные чувства. А я их испытываю только ночью. Так вы же влюблены. Это религиозное чувство, не забывайте. Вы так думаете? Конечно. Он подошел к бильярдному столу. «Вы были так любезны, что согласились сыграть со мной. Я получил большое удовольствие. Поднимемся наверх?»